Ты, амиго, существо беспартийное, несознательное, иначе понимал бы, что совести у них нет по определению, поскольку они сами совесть, равно как ум и честь. Кажется, я начинаю догадываться, за что тебя турнули, задумчиво проговорил Нил. За слова? Нет, слова потом мне говорили. Разные слова, в том числе и нецензурные. Что же ты такого сделал? Я-то как раз ничего не сделал. Мирно спал, вместо того, чтобы в 3 часу ночи стоять под окном и ловить падающего с 9-го этажа пьяного придурка по фамилии Решетило. Студент разбился. Но при чем здесь ты? При том, что после блистательных выступлений в аграрном жанре меня удостоили высокой должности замдекана по общежитиям. А у нас за каждым ЧП, будь то хоть землетрясение, обязательно должны следовать орг-выводы. Виновные наказаны, такой-то отдан под суд, такой-то уволен, такой-то понижен в должности, такому-то поставлено на вид. И кто в данной ситуации крайний? Комендант? Комендантов не бьют, они считанные, как тузы в колоде. Проректор? Тоже фигура, хоть и пожиже коменданта. Остается Назаров. Оптимальный мальчик для битья. Ну и как же ты теперь? Я? Был такой фильм «Гражданин никто». Это про меня. Никто и звать никак. На работу не берут, нет прописки. Прописки не получить, нет работы. С голоду ничего не пухну. 3 тупых дипломника, аспирант из города Ташкента, половина чужой ставки по НИРу. Жильем, правда, туговато. Было туговато, поправил Гоша. Внедряйся смело, Макс. У нас тут все такие системы покусанные. Вселившись в теремок, Назаров мгновенно утвердился в роли мышки-нарушки. Засел в свои клети, что-то писал, считал на калькуляторе, стрекотал на машинке и пообщаться с народом выходил крайне редко. С определением амплуа других обитателей терема, включая самого себя, Нил затруднялся. Впрочем, дня через 2 затруднений поубавилось. На сцену явилась очевидная лягушка-квакушка, точнее, лягух-квакух. Это Нил понял сразу, как только увидел его. Этому впечатлению сильно способствовали толстая стеганая куртка и зеленоватые переливчатые ткани, тонкогубый рот до ушей и пупырчатый лысый череп ядовито-розового цвета. Существо в крайней ажиотации ворвалось на кухню, где Гоша, Хопа и Нил мирно пили чай с вареньем и болтали о всякой всячине. «Я!» — визгливым тенарком выкрикнуло существо. «Я, наконец, сделал это!» На столе возник грязный самовар из белого металла. По-русски это устройство называют самовар. Сверху находится крышка, куда наливают воду. Но сначала крышку надо снять. Вот так. Но не в трубу, расположенную в центре, а вокруг нее, потому что в трубу закладывают маленький лес, а потом зажигают спичком через это окошко внизу, и вода нагревается. А потом самовар вот за эти ручки ставят на стол и открывают этот кран. Только сначала надо поставить туда стакан, иначе вода обжигающей температуры польется прямо на стол, и кожа получит ожоги. Но забудьте страх, товарищи, ибо прямо сейчас вода внутри отсутствует, и огонь внутри отсутствует также. Поэтому я смело поворачиваю кран вот в этом направлении.